Глава 25. Госпожа Акади крепко взяла меня и Натса под свое белоснежное крыло. Выделила нам комнату, больше похожую на спортивный зал размерами. Велела слугам забрать нашу одежду, а взамен выдать пижамы. По очереди отправила в душ. При этом она то и дело грустно улыбалась, вздыхала и называла нас бедными детками. Когда же мы, наконец, были полностью готовы ко сну, она усадила нас на кровать, а сама села напротив в кресло. «А теперь, господин Мортогар, мне нужны от вас кое-какие ответы». Что ж, этого я и боялся. Не хотелось врать такой милой и к тому же опасной даме. Но если она прямо спросит, не маг ли я огня... «Мой супруг вбил себе в голову, что вы имеете отношение к вчерашним убийствам в городе. Якобы Налан опознал вас, господин Мортогар, юношу, которого принесли в жертву падшему. Я не так глупа, как могу показаться, и понимаю, что нет смысла задавать вопрос, не маг ли вы огня. Мы с вами знакомы от силы день, и нужно быть абсолютным безумцем, чтобы доверить мне такую тайну, если она, конечно, существует». Я смотрел на госпожу Акади с всевозрастающим изумлением. Я спешу с выводами, или она самая мудрая, взрослая женщина из всех, что я встречал в обоих мирах? «Оставим этот вопрос», — продолжала тем временем Акади. «Скажу лишь, что лично я никогда не поддерживала эту нелепую идею — заточить огонь под землей и наложить вето на его магию. Никто тогда не хотел думать, что магия в источнике своем едина. И вот теперь мы пожинаем плоды». Кланы начинают вырождаться. Главы родов вынуждены прибегать к ухищрениям. Но оставим. Это не имеет отношения к нашим делам. Ответьте мне, господин Мортогар, о вас кто-то заботится? Есть человек, которому нужно знать, что вы здесь? Я помялся. Не хотелось мне подключать Милоирима. Он вряд ли обрадуется, если его потащат в посольство клана воздуха спасать пацана, которого он, по идее, в глаза не видел. «Авелла упоминала девушку Талену», — сказала госпожа Акади. «Вас с ней видели в городе. Может быть, имеет смысл начать с нее? Знаю, что она в болотном патруле. Для меня это не проблема». Я угрюмо молчал. Натса, сидевшая рядом на покрывале, скрестив ноги, ни единым жестом не намекнула мне, как поступить. Хотя ей-то откуда знать? Она о моих с Милоиримом делах знает не так уж много. «Что ж», — вздохнула Акади. «Я не собираюсь вас пытать. Просто имейте в виду, что за порогом этой резиденции вас ждут рыцари Ордена, боевые маги, служители, и они не упустят вас. За пределами дома я не смогу вас защитить. Утром главе клана воздуха отправят депешу, и он, скорее всего, отдаст приказ вас выдать. Приказ, которому я не смогу не подчиниться. У главы нет повода держаться за вас, ведь вы не из его клана». «А у меня такой повод есть, хотя бы потому, что вы нравитесь Авелле». «Да, вот этой женщине в преподаватели идти можно. И даже прямо показано. Так виртуозно нажимать кнопки...» «Есть один человек». Я покашлял в кулак, думая, как поступить. «Нет, впрочем, вы правы. Лучше будет сказать Талли. Сообщите, что я передаю благодарность за завтрак и подарок». Тут я покосился на Натса. «И если ей захочется меня увидеть...» то я весь день буду здесь. Еще раз мысленно пробежавшись по сказанному, я убедился, что все звучит правильно. Даже если чужие уши услышат эту шифровку из центра, то что они узнают? Только то, что и так не тайна. Мы с Талли знакомы, и она купила мне рабыню. А уж Талли-то выводы сделает. Не она, так Милоирим. Вот это серьезный разговор, кивнула Акади, вставая. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. И если что-то понадобится, звоните в звоночек. Покойной ночи. Едва за ней закрылась дверь, как мы с Натса поняли, что в нашем распоряжении всего одна, пусть и большая, как ратное поле, кровать. «Я лягу в кресле», — сказала Натса и встала. «Как это лягу в кресле?» — не понял я. Она показала. Пару секунд я с интересом смотрел, как она, свернувшись, будто кошка, лежит без проблем, помещаясь внутри кресла. «Перестань дурью маяться. Ложись в постель». «Мне бы не хотелось вас стеснять, хозяин. Тут столько места, что меня и армия магов земли не стеснит». Некоторое время мы пререкались, потом Натса уступила. Только вот с мечом расстаться отказалась наотрез. Так и забралась под одеяло, в сиреневой пижаме и с мечом. Прелесть. «Слушай», — сказал я, когда мы лежали в темноте. «Мы в резиденции магов воздуха», — перебила Натса. «Да я не собирался ничего такого предлагать», — тут же смутился я. Неожиданно мне прилетела подушкой в лицо. «Дурак!» — прошипела Натса. Какой-то она стала раздражительной в последнее время. «Слова разносятся по воздуху. Все, что мы скажем, может достигнуть ушей госпожи Акади. И еще не знаю кого. Я просто хотел спросить. Маги воздуха самые сильные?» «Почему?» — удивилась Натса. «Как они легко скрутили этих. На нас напали маги невысокого ранга. Не рыцари», — принялась объяснять Натса. «Они сами не знали, что делают. Хотели выслужиться, взять легкую добычу. Кроме того, на территории посольства магия земли и прочих стихий ослаблена. А вот магию воздуха, наоборот, здесь питает сам воздух». Помолчав, Натса нехотя добавила. «Но все равно они молодцы. Обе. Особенно Авелла. Нужно было немало смелости, чтобы попереть против отца». Я улыбнулся в темноту, испытывая нелепую гордость за предмет своего восхищения. И опять получил подушкой. «За что?» — возмутился я. «Отстань», — последовал гениальный ответ. «Вот даже не знаю, радоваться или нет, что у Натса стал сбоить режим, что вам угодно хозяин. Хорошо, конечно, только лучше бы он куда-нибудь в другую сторону сбоил, не в сторону избивания меня подушкой». Натса уснула быстро. Я различил, как изменилось ее дыхание. Я же долго ворочался, одолеваемый самыми разными мыслями. Наконец, долг позвал меня искать уборную. Посмотрю хоть на эту хваленую магическую канализацию. Слуг вызванивать я не стал. Доверился инстинкту. Однако инстинкт, вопреки ожиданиям, вывел меня не к уборной, а к Авелле. Я издалека заметил приоткрытую дверь в конце коридора, отблески огня и услышал голоса. Казалось бы, там туалета точно нет, но мои ноги почему-то решили подкрасться ближе, а глаза заглянуть в щелку. В комнате горели дрова в камине. Торлинис сидел в кресле, на носу его поблескивало все то же пенсне. Перед ним, спиной ко мне, вся такая съежившаяся и поникшая, стояла Авелла в белой ночной рубашке с кружевами. «Покажи мне свою печать», — велел Торлинис. Авелла беспрекословно вытянула руку. Несколько секунд он держал в руках ее маленькую ладошку, потом отпустил. «И когда ты собиралась мне рассказать?» «Я не знаю, папа». «Это неправильный ответ, дорогая». Тон его не изменился. Лицо тоже осталось спокойным. Но он размахнулся и ударил Авеллу по щеке. Даже у меня внутри все будто в фарш превратилось от одного лишь звука. Авелла упала. На мгновение я увидел ее лицо, искаженное гримасой боли. Потом я увидел, как боль исчезает за виноватой улыбкой. «Встань», — приказал Торлинис. Авелла поднялась. «Я хочу, чтобы между нами было полное доверие, а ты скрываешь от меня такой серьезный шаг». «Прости, папа. Сегодня я велел тебе разыскать мать и оставаться с ней. А ты вместо этого притащил ее в сад, помешала серьезным взрослым делам. Но я ведь нашла маму и оставалась с ней». Для следующей пощечины Торлинис встал. Авелла со слабым вскриком упала на ковер. Ее ночная рубашка задралась до бедер. «Немедленно встань и приведи себя в порядок». Авелла подчинилась. Она дрожала, но изо всех сил старалась сдерживаться. «Что ты себе позволяешь, дочь? Что ты знаешь об этом Мортогаре, что ради него переступаешь через мою волю? Он просто мой друг», — всхлипнула Авелла. «Прекрати называть друзьями всех, кто терпит твое чириканье дольше 2 минут», — проревел багровее Торлинис. «Ты невыносима! Такая же пустоголовая балаболка, как и твоя мать! Если бы не вырождение, я бы ни за что не согласился на этот брак, но у меня не было выбора. Род Кенса должен оставаться сильнейшим. Но ты... ты позорище. Да разве при взгляде на тебя хоть кому-нибудь придет в голову слово «Кенса»? Разве ты хотя бы похожа на мага Земли?» «П-п-прости, п-п-папа», — плакала Авелла. «А что самое скверное, ты даже не стараешься. Сегодня ты меня предала. Выставила дураком перед магами Земли из ничтожных родов. Чего мне будет стоить восстановить репутацию?» Он размахнулся опять. От этого удара Авелла наверняка бы лишилась чувств, а может и жизни. Но вдруг в комнату кто-то вошел, и рука Торлиниса замерла. Потом притворилась, будто почесывает ухо. Этот кто-то, вошедший в комнату, остановился, сложил на груди руки и с вызовом посмотрел в глаза Торлинису. «Что вы здесь забыли, господин Мортогар?» «Да, пожалуй, это был я. Но я сам до сих пор не мог в это поверить. Внутри меня бушевало пламя, и оно заставляло меня идти, говорить, действовать. А поскольку интерфейс молчал, я с ужасом понимал, что пламя это мое, вовсе даже не магическое. Искал туалет. Услышал я собственный голос, такой спокойный и наглый одновременно, хоть и слегка дрожащий. Отсюда несло дерьмом, вот я и заглянул. Торлинис побагровел и сжал кулаки, однако напугать меня не сумел. Надо же, он разозлился. Знал бы он, как разозлился я. Авелла повернулась ко мне. Успела вытереть лицо и улыбалась. Если бы губы чуть не дрожали и не раскраснели щеки, я бы подумал, что вся эта безобразная сцена мне почудилась. «Вы зашли не в то крыло, господин Мортогар», — сказала Авелла. «Позвольте мне вас проводить». «Не беспокойтесь, пожалуйста», — улыбнулся ей я. «Мне поможет господин Торлинис». «Ведь так, господин Торлинис?» «Ступай спать, Авелла», — велел тот дочери, стараясь на нее не глядеть. Авелла сделала реверанс и, сбивчиво пожелав спокойной ночи, выскочила из комнаты. Мы молчали, пока ее шаги не стихли в коридоре. «Вы хотели мне что-то сказать, господин Мортогар?» «Нет, просто хотел полюбоваться вашим прекрасным камином». Он будто окаменел. До него дошло. Я с удовольствием наблюдал, как бледнеет его лицо. «Красивый камин», — сказал я, присев возле него. «Красивая тюрьма для огня. Только вот штука, в тюрьме не хватает одной стены. Это, конечно, ничего не значит, ведь магов огня не существует. И все-таки, если представить, что один из них окажется здесь, ему достаточно будет сказать одно слово, и огонь вырвется из тюрьмы. Миг и род Кенса обезглавлен. Жуткая мысль. Недаром всех магов огня истребили. Держу пари, это были жестокие ребята, и они никому не спускали подлостей. Допустил бы маг огня, чтобы при нем мужчина избивал беззащитную девушку». «Вы как считаете, господин Торлинис?» Он молчал, но я чувствовал его взгляд. Испуганный и злой одновременно. Я встал, чувствуя себя слабым и беспомощным, бесконечно уставшим. Чтобы скрыть это, я направился к двери, но прежде чем выйти, остановился. «У вас прекрасная дочь, господин Торлинис. Мы с ней будем учиться в одной академии, и я бы хотел, чтобы она как можно чаще выглядела счастливой. Надеюсь, с вами не приключится ничего плохого. Закрывайте на ночь камин. Берегите себя». Торлинис молчал, а я вышел, чувствуя себя героем. Несмотря на то, что усталость валила с ног, а тело сотрясала крупная дрожь, мне хотелось прыгать и петь. Я был победителем.